Глава 15. «Нихера себе!» — крикнул Стас Олейников. Земля, пыль и камни грибком взлетели на воздух и словно в замедленной съемке принялись осыпаться на холм. Большое пылевое облако повисло над воронкой от взрыва, но спустя полминуты его развеял злой афганский ветер. Когда рвануло, и Хапаш присел, пригнул голову. «Миномет?» — спросил он, как только стих грохот выстрела. «Нет», — покачал я головой. «Работал бы миномет, мы бы услышали свист мины, потом взрыв. Тут грохнули из какой-то ствольной артиллерии». «Мужики, видали?» — крикнул Стасик. «Разнесли в клочья всю вершину холма. Это наше, что ли?» С заставы передали, что подоспело усиление. Сказал ему я. Алим снял шапку, повесив ее на дуло автомата, приподнял над собой, подождал с полминуты. Душманский стрелок ожидаемо никак не отреагировал. «С заставу стреляли!» — тоже удивился Гена Малюга. Я принялся вставать, но Ихаб пугливо меня остановил. Положил руку на плечо. «Стой! А вдруг не попали? Вдруг они еще там сидят?» «Не думаю, что сидят. А вот что лежат, это очень может быть». Из колокола, висевшего на ближайшем столбе системы связи, раздался сигнал, призывающий связаться с заставой. Я прислонил трубку к уху. «Селихов?» — спросил Таран на том конце. «Я, товарищ старший лейтенант». «Ну, и как у вас там дела обстоят? Докладывай». «Попали. Снайперский обстрел прекратился, пока сидим в укрытии». «Тревожная группа подходит на машине. Они заберут Ихаба. Дождитесь их. Дальше выполнять приказ на охрану государственной границы. Сохранять скрытность и повышенное внимание. В оба глядите. При малейшей провокации или попытке нарушить границу доложить и дальше действовать по обстановке». «Есть». Как я и ожидал, духи обстрела больше не вели. Что бы ни стреляло с застава, если даже и не накрыло огневую точку, то, как минимум, попортило боевикам нервы, и те сразу смылись. Были у меня определенные мысли насчет того, что же к нам прислали, но делать однозначных выводов я не хотел, пока не увижу это усиление с собственными глазами. Группа на Шишиге прикатила минут через 7. Возглавляемая старшиной Черепановым, забрала нарушителей, чтобы доставить их на заставу. Прихватили с собой тело несчастного осла, ценой своей жизни давшего нам понять, что рядом враги. Тогда наряд пошел дальше. Да только места для шуток-прибауток, прозаставских котов и всезнающую границу больше не было. Теперь мы двигались скрытно, переходили от одного удобного места для наблюдения к другому. Все внимательно слушали границу. Внимательно осматривали окрестности. Над Алимом больше никто не шутил. Несколько часов спустя. Московский погранотряд. «Ты опоздал на несколько дней, Хаб», — сердито вздохнул Сорокин. «А мы ведь тебя ждали, да еще и пересек границу средь бела дня, попался наряду». «Из-за тебя у нас теперь будут серьезные проблемы, дружище». Каким устало вздохнул, стоя у стола Сорокина, сложил руки на груди. Ихаб сидел на табурете посреди кабинета особистов. Охотник опустил взгляд и молчал. «От тебя нужен подробный отчет в письменном», — начал было Сорокин, но Шарипов склонился над ним. «Какой отчет, Русик? Он не умеет по-русски писать». Шарипов нахмурил светлые брови, вздохнул. «От тебя нужен подробный отчет. Расскажешь нам все, что происходило с тобой на той стороне». «Я сказал им все, что вы от меня хотели. Сказал то, что вы приказали передать», — вздохнул Ихаб. «Но я не знаю, послушали ли они меня. С Юсуфзай я не встречался, только с его старшим сыном Алакдадом». «Где ты видел Алакдада?» — поразмыслив немного, спросил Шарипов. «Руины караван-сарая, Шахзин-Мультани. Там стоял лагерь Алакдада. Там меня продержали несколько дней». Ихаб замолчал, губы его вдруг задрожали, и он будто бы выплюнул. «Были пытки. Они хотели побольше разузнать о делах Шурави на границе». «На твоем теле есть что угодно, кроме следов пыток», — сказал Сорокин мрачно. «Кончай водить нас за нос. Ты выдал им все, чтобы спасти свою шкуру. Выдал добровольно». «Пытали не меня. Аниса, меня заставили смотреть. Они поняли, что ты сотрудничаешь с нами? — спросил Шарипов. — Я не знаю. — Что у тебя спрашивали? — Про границу, про то, как часто ходят наряды, где тайные тропы, ловушки, про то, как шурави вооружены, есть ли на заставах пушки или минометы, сколько там служит человек. — И ты все выдал? — зло спросил Сорокин. — Да. — Что знал? Особисты переглянулись, Шарипов шепнул Сорокину. — Нужно доложить. Может, успеем накрыть, если и не всю банду, то хотя бы часть в караван-сарае. Сорокин промолчал, кивнул. Шарипову на душе стало мерзко. Он видел перед собой этого несчастного человека. Понимал, чего он натерпелся, и почувствовал, что ему жаль Хаба. Силой воли он попытался отрезать все эти эмоции, отделиться от них. Работа — долг превыше всего. А теперь этот пожилой мужчина выходит вражеский шпион, раз доложил Юсуфзе все, что знал. Да, то обстоятельство, что его сын выжил, стало сюрпризом для особистов. В общем, тут сложно было сказать. Эта рискованная операция принесла больше пользы или вреда. Теперь все покажет только время. «Но я знаю, что набеги на границу будут продолжаться», — вдруг сказал Ихап и замолчал. Особисты не задавали вопросов, просто ждали, когда же старый охотник продолжит. «Я видел иностранца в лагере, Аллах Дада. Иностранец хочет, чтобы банда Юсуфзы нападала и дальше. А еще обещает им за это оружие. Много?» Шарипов с Сорокиным переглянулись. «Американец?» Охотник кивнул. «Он был чистый. Выбритый, причесанный, в хорошей чистой одежде. А еще приехал на машине со своими вооруженными людьми. Я смог подслушать их разговор». Сорокин вздохнул. «Что еще ты слышал?» «Аллах Дад согласился. Они продолжат нападать на заставы, пока могут. Но есть и другая причина для новых набегов». «Какая?» «Они станут охотиться на наряды. Юсуфзе нужен Александр Селихов. Аллах Дад хочет лично захватить его, чтобы его отец смог свершить кровную месть за Аббаса». «Надо же!» — ухмыльнулся Сорокин. Шарипов видел, как повеселел Руслан, как в его хитрых глазах заплясали торжествующие искорки. «Ты чего, Русик?» — шепнул ему Хаким. «Видимо, я и правда ошибался в том, что Селихова завербовали душманы. Однако, выходит, он может послужить нам иначе». Шарипов не ответил, только вопросительно поднял густые черные брови. «На ловца и зверь бежит, Хаким!» «Так вот кто так шарахнул», — сказал Стас, когда мы поднимались к заставе. Уже издали мы заметили стоящие у Шамабада могучие бронемашины. Два танка Т-62 покоились, один на пятачке, недалеко от пробегавшей мимо заставы грунтовки, другой у подножия возвышенности, где располагался наш опорник. Танкисты, одетые в черные танковые костюмы, еще до афганского времени и шлемофоны, болтали с нашими бойцами. Кто-то накинул поверх своего костюма бушлат. Понятно было, что танкисты оказались только что с марша. У танка, стоявшего у дороги, даже угрожающе урчал двигатель. Под опорным пунктом, чуть-чуть правее, наши погранцы вместе с экипажем одного из танков уже рыли просторный танковый окоп, чтобы защитить машину. «Вот так усиление», — скептически загундосил Алим. «Вот зачем у нас на заставе танки? Я бы понял, если личным составом бы помогли, или хотя бы минометным взводом, а тут танки. И что они у нас делать будут?» «Это да», — согласился Стас. «Местность у нас гористая, дороги узкие, перепады высот, вон река протекает. Дальше заставы они не уедут». «Надеюсь, таким образом усилить защиту заставы», — решил Малюга. «А вдруг духи нападут прямо на Шамабад?» «Ван, видишь танки?» — спросил Стас. «А кто же их не видит?» — удивился Генка. «Ну вот, представь, что это не танк, а пулемет на большом-большом станке с моторчиком. Вот это единственный толк от танков». «И все ж», — хитровато хмыкнул я, — «танкисты нас выручили сегодня». «Интересно, а какой из них стрелял?» — спросил будто бы сам у себя Канджиев. «Не знаю», — почему-то ответил Малюга. Когда мы приблизились к воротам заставы, увидели, который стрелял. Поверх бетонного забора торчала приподнятая пушка третьего танка. Выходит, нам прислали целый танковый взвод на усиление. «И чем танкисты будут заниматься?» — недовольно заметил Стас, когда мы подходили к воротам заставы. «Баклуши бить? Работа-то у них тут будет не густо». «На заставе всегда найдется, что делать», — пожал плечами Алим. «Ты бы радовался. Может, помогут по заставскому хозяйству. Нам будет меньше мороки». «Ага, помогут, как же», — буркнул Стас. «Будут безделье разводить, ну или в своих железяках копаться». «Это смотря какой у них командир», — проговорил я. К слову, из-за угла бетонного забора вышли танкисты. Сопровождали их шеф, замполит Строев и старшина Черепанов. Танкистов было четверо, одетые в черные, они болтали о чем-то с нашими офицерами и старшиной. Судя по подгонке и опрятности комбинезонов, этот экипаж был офицерским. Если остальные танкисты носили бесформенные, грязноватые от пятен масла и топлива костюмы, то эта четверка выглядела так, будто вышла щегольнуть перед девчонками. Стройные, широкоплечие, подпоясанные ремнями, танкисты улыбались и смеялись нашим офицерам. Те, например, замполит, отвечали легкой, почти вымученной улыбкой. Таран и вовсе натянул на свою вечно усталую физиономию такую гримасу, что сложно было понять, улыбка это или у него брюшные колики. «Ну вот видите», — говорил высокий, но немного худощавый мужчина лет 35, наверняка командир. «Один залп, и вопрос решен, Душманов и след простыл». «Признаться, это не тот вид усиления, который я ожидал на заставе, товарищ капитан. Начальник отряда предупреждал меня, что прибудет минометная батарея, потому ваше появление стало для нас сюрпризом». «А для нас отправка в Афганистан, думаете, не стала сюрпризом?» — удивился командир экипажа, который оказался целым капитаном. «Еще бы в такую даль переться, с китайской границы на афганскую!» «Вы сами уже видите», — не сдавался Таран. «Участок специфический. Имеет сложный рельеф и танковые войска. Будут нам полезны в определенных ситуациях». Вдруг подхватил Строев, видя, как капитан хмурится. Сегодняшняя ситуация это прямо продемонстрировала. Лейтенанты переглянулись, и в глазах Тарана отразилось такое уныние, что сложно было передать это словами. Замполит только растерянно улыбнулся. Дальнейший разговор я уже не слышал, потому что мы вошли во двор заставы. Направились к заряжалке, деревянной будке со специальным столом для заряжания оружия и противопулевым щитом из дерева со слоем песка вместо задней стены. Там нас уже ждал дежурный по заставе, старший сержант Антон Фрундин. «Разряжай», — устало скомандовал он. Я положил ствол автомата в специальную выемку на столе, лязгнул затвором, показывая, что патронник пустой, спустив взведенный крючок, поставил оружие на предохранитель. «Осмотрено», — буркнул он. «Оружие разряжено, поставлено на предохранитель», — ответил я и дал дорогу следующему. Привычными движениями наряд быстро разрядил свои автоматы. «Видали танкистов?» — спросил Антон, когда мы уже было хотели направиться в оружейку. — Да сложно не заметить, — пожал плечами Стас. — Шеф сказал, из 13-го Макончинского их к нам отправили, с китайской границы. Направили их в СБО, но теперь сюда к нам перевели, на усиление. — Ну и как они? — спросил я. — Да пока непонятно. Вроде ребята веселые, — пожал плечами Антон. — Но один тут есть, старший сержант, командир одного из танков. Он на меня как на коровью лепешку смотрел. Ей-бо! Алим с Малюгой как-то беспокойно переглянулись. «Эти танкисты...» — начал снова Антон. «Было дело. Сталкивался в учебке. Больно много о себе мнят. Для них мы так, смешные, бегающие на своих двоих человечки». «Танкисты бывают разные», — пожал я плечами. «Бывают», — вздохнул Антоха и задумчиво помолчал. «Может, это просто такой предвзятый, ну, по старой памяти. Может, это нормальные ребята?» «Познакомимся, посмотрим». Я легонько улыбнулся старшему сержанту. Тот в ответ растерянно пожал плечами. Не успели мы сдать оружие, как за нами прибежал старшина Черепанов. «Сейчас обед у вас по расписанию», — сказал он. «А потом всем свободным от нарядов шеф сказал идти на земляные работы». Мой наряд, стоявший за спиной, стал разочарованно переглядываться. «Ты чем-то недоволен, малюга?» — накинулся Черепанов на молодого. «Никак нет, товарищ прапорщик. А морда такая, будто недоволен. Кушать очень хочется». «Да», — протянул старшина, — «короче, сейчас принимать пищу вместе с остальными, дальше на работы. Не буду же танки тут у заставы, как тёлки бесхозные, стоять. Шеф приказал определить их, как полагается». «Ну что, покурим?» — спросил Сергей Симонов, невысокий, но широкоплечий старший сержант и командир одной из прибывших машин. «Передохнем 5 минуточек». Симонов отставил штыковую лопату, сел на край влажной земляной ступеньки танкового окопа. У сержанта было скуластое квадратное лицо, большие, словно женские глаза, и светлые, чуть отросшие волосы. Я подозревал, что это именно тот сержантик, о котором упоминал Антон. Отставив подборную лопату, я осмотрел грязные от земли руки, прислонился спиной к ровной стенке окопа. Стойкий запах сырой земли осел в носу, от местной влажности подмерзали ноги. Мы рылись в окопе всемером, 4 танкиста и 3 погранцов. Из моих тут были Уткин и Стас Олейников. Второй окоп для другого, 62-го, готовили немного дальше, на стороне левого фланга, почти под укрепом. Офицерскую машину решили не закапывать. Сейчас она стояла на выровненном и спланированном поле, на котором местные погранцы время от времени гоняли футбольный мяч. «А вы как, в бою были?» — спросил Стас, закуривая сигарету. «Да не, не въезжали даже в Афган», — пробурчал другой, худощавый, с вытянутым лицом танкист по имени Игорь, севший прямо на дно окопа. «Мы приехали 3 дня тому. 2 дня ждали эшелон с машинами. Пока ждали, сидели в московском». С этими словами Игорь полез под клапан нагрудного кармана, достал мятую фотографию. Стал ею любоваться, робко улыбаясь при этом. «Твоя?» — нагнувшись, заглянул в фотографию Стас. «О, невеста его!» — хохотнул Максим, один из танкистов, у которого на груди было большое масляное пятно. «Все уши про нее нам прожужжал». «Красивая», — улыбнулся Стас. «Знаю». Тоже разулыбался Игорь. «А как пироги готовят? М-м-м!» рассмеялся Сергей. «Не буди лих, пока оно тихо, а то сейчас начнется. Станет ее расхваливать так, что и тебе на ней жениться захочется». «Иди ты в баню, Серег», — обиделся Игорь. Парни в окопе рассмеялись, я улыбнулся. «А у тебя невесты нет, вот ты и завидуешь», — промычал Игорь. «Да что ж нет, а может, и есть», — загадочно ухмыльнулся Сергей. «Да ладно, брехать-то. Ну, может, и не невеста, но, я думаю, шансы у меня имеются». «Ну да, как же. Тебе одному девица не пишет. Я вот от своей получил письмо недавно», — похвалился Максим. «А вы как, ребят, ждут вас дома девчата?» «Мне Настенька недавно написала», — мечтательно промычал Уткин, поигрывая черенком кирки, клюв который он держал на земле. «Спросил, как дела. Говорит, скучает. Я, правда, ей ничего не написал пока. Все никак руки не доходит. Но напишу обязательно». «Да мало ли этих девок вокруг», — почему-то обиделся Стас, посматривая на неказистого и грубоватого Уткина. «Куча везде ходит, так что девчонка — дело наживное». «Да только я тут ни одной вокруг не видел», — пробурчал с легким акцентом 4-й танкист по имени Ашот. «Одни барашки да шоколье бегает. Девок лично мною не замечено. А вот в московском, да, есть. Я там такую таджичку видал. Ух, брови черные, как твой соболь, пушистый, а фигура, как тростинка». Парни снова рассмеялись. «Ну, не брови, а бровь», — прыснув, сказал Сергей. «Одна на все лицо». «Ничего ты, Сережа, в женской красоте не понимаешь», — упрекнул его Ашот. «Чего ж не понимаю?» — пожал плечами Сергей. «Я, как мы в московские с отряда выбрались, ну, после приезда, видал там такую девчонку. Ну, когда в кино ходили, помните?» «Да, девчонка и правда красивая», — заулыбался Максим. «Красивая — это еще мягко сказано», — замечтался старший сержант. «Была там с какой-то подружкой и ее растяпистым парнягой. «Да, красивая, но вредная, как твоя лиса. Но это ничего. Красивая, не всегда вредная». «Познакомился?» — спросил Стас с улыбкой. «А как же, познакомился. Да только что-то она через силу со мной разговаривала. Вроде как и не хотела знакомиться. Но уж я-то знаю, что это она себе цену набивает и всего-то. Уже узнал я у того растяпы парня, где они живут. Как там его звали?» «Денис вроде», — буркнул Игорь. «О, как будет выходной, схожу к ней в гости». «И как? Спросил хоть, как звать?» — вопросительно кивнул ему Стас. «А как же? Чуть не клещами пришлось имя у нее вырывать. Такая строптивая девчонка. Но все ж вырвал. Ух, и любил я таких, чтоб прежде чем здесь куда-ли накинуть, побрыкались». «И как ее звать?» «Наташей». «Наташей звать», — разулыбался Сергей.